Глава 8. Слезливая топь. Длань короля. 6-й день 5-го месяца. Перечисляя громкие титулы горстки изгнанников, Лоналия упомянула скрытый талант Уэйна – мастерское владение волшбой или мантией. Дабы впредь не возникло лишних вопросов, стоит разобраться, что собой представляет это удивительное течение. Оно зародилось на далеком островном государстве Кириан-Волш. Там междоусобицы старых и новых гинов не имели значения, ибо переживший несколько продолжительных эпох кирианский народ научился великому смирению и отбросил низменные желания прочь во имя всеобщего единства. Являясь независимым государством, Кириан-Волш не участвовал в Великой войне четырех гербов и на проблемы затянутого туманом королевства никак не реагировал. Суровый нейтралитет долго правил этими территориями, но даже его время подошло к концу. Кирианцы — гордый народ, их кожа темна, как ночь, а помыслы белые, как солнце. Они ведут куда более цивилизованный образ жизни, нежели гины, и говорит об этом в первую очередь их техника боя. Отказавшись от варварского холодного оружия и стрел, кирианцы создали неповторимый путь владения волшбой под названием «элемантия». Четыре стихии – огонь, воздух, земля и вода – подвластны воле человека, если его дух един с природой. Так, при поддержке воздуха можно напускать на врагов ветряные вихри, с помощью воды поднимать разрушительные цунами, властвуя над землей – создавать землетрясения, а подчиняя огонь – сжигать недругов потоками безжалостного пламени. И это лишь малая часть возможностей оной волшбы. Самые простые примеры. Любой из элемантов способен в совершенстве изучить школу лишь одной стихии. Вторая станет для него вспомогательной, две другие — навечно недоступными. В зависимости от врожденной предрасположенности, старейшины выбирали для учеников пути совершенствования и следили за их успехами или неудачами. Танец воды был для тех, кому близко размеренное течение жизни. Поступь земли — подходил мужам и девам, чьи души тянули их вниз, не позволяя подняться к небесам. Дыхание ветра предназначалось всем тем, кому хотелось почувствовать себя свободной птицей. А что до огня? Его путь так и не удалось найти. Сколько бы мастера элеманта ни старались, но пламя могло быть лишь вспомогательной стихией, методом усиления всех остальных. И не более. Дарме Вудж, один из создателей учения элемантии, перед смертью в тисках болезни сказал, что простому человеку пока не дано обуздать огонь. «Нам чего-то не хватает, и я не знаю, чего именно. Возможно, ответ витает прямо перед нами, но мы его не видим. Хотел бы я в это верить. Я мечтаю лишь о том, что однажды появится по-настоящему великий элемант, который сможет открыть путь огня». Тогда-то у него и появится собственное название, которое летописцы внесут на страницы времен с радостью и душевным облегчением. Тогда летописи возобновят свой ход, а до тех пор огонь лишь помощь остальным стихиям. Их розжиг. Вопреки словам всезнающего мужа, кирианцы не стали избирать огонь в качестве вспомогательного пути. Они отказались от него, скрестив между собой доступные стихии. Появилось множество комбинаций умений земли, воды и воздуха. Буквально везде обходились без непокорного пламени. Никаких изменений в устоявшейся формуле не было до 400-го года эры новых гинов. Произошел мощный скачок вперед. Когда четыре королевства наконец-таки наладили связи с кирианцами, пустив поставки продовольствия и металлов за границу, в ответ они получили от темнокожего народа жест доброй воли. Элеманты поделились своими знаниями, и искусство покорения сил природы распространилось по всему Драо. Среди гинов огонь занял законное место, и его начали использовать в качестве вспомогательной стихии. Появились совершенно новые техники ведения боя, где молодые мастера обучали любознательных учеников таким приемам, как «опаляющий водный гейзер», и обжигающий поток ветра. Объединив мощь природных элементов с принципами владения мечом и щитом, гины получили совершенных воинов, готовых во всеоружие ступить на дорогу справедливости. И пусть среди белокожего народа было куда меньше предрасположенных к Елемантии, даже в их рядах нашлись те, кто пытался сделать огонь основной стихией. Увы, безуспешно. Как сказал Д'Арме Вудж, чего-то не хватало. Самое время вернуться к основной части истории. Наутро после встречи с графиней Нострома изгнанники проснулись каждый в своих покоях. Уэйн, Пальдар и Равус, во всеуслышание обсуждая планы по убийству негодяя Тулиса, отправились умываться. А Тагог пошел в комнату Альвии. Когда было объявлено всеобщее пробуждение, девушка никак не отреагировала, и заботливый сын Тавгура намеревался узнать, в чем же дело. Щелкнув по двери пальцами пару раз, он смело вошел внутрь и запер помещение так, чтобы никто не вмешался в разговор. Стоя спиной к посетителю, загадочная чаровница смотрела в окно, опустив руки по швам. Ее плащ с капюшоном лежал на кровати, и Магнер мог увидеть длинные прямые волосы напарницы. Будучи темными, аки горький шоколад, купаясь в лучах солнца, они отбрасывали рыжеватый отблеск, который пропадал, стоило дару Бастиона отвернуться от Альвии. Быть может, поэтому она не стала поворачиваться к другу. Вряд ли. «Что-то случилось, Тагог?» «Ничто плохое не случится», — ответил он, облокотившись на стену и скрестив руки на груди. «Просто Тагог волноваться за Альвию. Пока все умываться и готовиться к заданию, она сидеть тут молча». «Хм, как мило». Флоград улыбнулась, но радости или задора Магнер в ней не почувствовал. «Может, Тагог должен задать тот же вопрос? У Альвия что-то случится?» «Все как обычно. За годы со мной ты с этим уже не раз сталкивался. В новой компании мне нельзя показывать слабость. Я безумно от этого устала. Просто устала, понимаешь? Казалось бы, у нас появился шанс все исправить. Но я нутром чую, что если мы не будем осторожны, то опять провалимся. Мы опять потратим уйму сил и времени ради большого ничего». Голос девушки был пропитан нотками безутешности. Склонив голову, она припала лбом к стеклу, и едва Тагог вознамерился подойти, сделав шаг вперед, чаровница остановила его вытянутой рукой. «Я справлюсь, не надо. Я дам шанс этим троим, но не хочу в этот раз слишком погружаться в процесс. Чем меньше себе придумываешь, тем больше получаешь в конце. Не хочу сглазить». «Тагог понимать. И Тагог обязательно помочь». «Ты лучше всех», — отметила она на выдохе. «Я постоянно подвергаю тебя опасности, а ты даже слова поперек не говоришь. Ты носишься со мной, и я это очень ценю, хоть и редко говорю тебе об этом». Сын Тавгура улыбнулся, и Альвия почувствовала это. Она выпрямилась, готовая начать новый день и новый поход, по-прежнему в маске, сокрытая тенью. «Спускайся. Скажи остальным, что я буду через 10 минут». «Хорошо. Тагог тоже хотеть сказать кое-что. Тагог быть уверен, что на этот раз все получится, и Альвия стать новый человек. Тагог очень хотеть, чтобы Альвия отпустить боль и забыть предатель. Ведь предатель больше не угрожать». «Я знаю», — молвила она, сжав кулаки. «Но забыть тяжелее всего». Прошло по меньшей мере полчаса, прежде чем изгнанники собрались в гостиной в полном составе. Перед тем, как приступить к обсуждению, для храбрости Пальдар выпил бокал вина, ибо утренняя физиономия Волгавсми не внушала ему доверия. Избранный кузней, хоть выспавшийся, хоть нет, всегда просыпался недовольным и отыскивал предлог до кого-нибудь докопаться. Сидя нога на ногу, он ковырялся в носу и отстреливал найденные там сокровища в воздух, вызывая разношерстные реакции присутствующих. Уэйн от чуждого стыда уставился в пол. Тагог улыбался во все 36 зубов. Альвия в своей манере скрылась под капюшоном. «А Пальдар? Ты опять ночью сидел на кровати и копался у себя в башке?» — спросил он, не страшась применять грозный тон. Вино помогало ему. Только человек-амфибия знал, как нужно разговаривать с Равусом в подобной ситуации. И дабы задание по поддержанию целостности длани короля не было провалено в первый же день, Джуно взял на себя роль мальчишки для битья. «А ну-ка вытащи палец из носа! Сломаешь, если будешь так ковыряться!» «Тлеть, тебе что-то не нравится?» В отличие от клятвы преступника, дезертир говорил абсолютно спокойно. «Да, мне не нравится. Ты когда умывался, высморкаться не мог?» «Это не тупость, Равус, я тебя знаю. Ты просто хочешь, чтобы кто-нибудь с тобой сцепился, и этим кем-нибудь буду я!» «Но в этом нет ничего страшного», — подал голос неуверенный Уэйн. «Мы можем просто не обращать внимания и...» «Нет, не можем, мой друг, поверь мне! Я видел этот спектакль так много раз, что заранее знаю, что он сейчас скажет». «А хер ли ты затыкаешь?» «А хер ли ты затыкаешь пацана? Дай ему сказать!» Джуно ловко угадал реплику Волгавсми, закончив предложение за него. И указательный палец вмиг покинул ноздрю. Равус подвинулся поближе к столу, всем весом облокотился на него, пронзая Пальдаара янтарным взором. «Ты чего удумал?» «Ты чего удумал? Тебе голову с жопой местами поменять?» «Я тебе сейчас...» «Я тебе сейчас тресну от всей души, и ты полетишь отсюда с искрами в глазах!» «Да как ты...» «Да как ты угадываешь?» «Я так хоть весь день могу!» Вновь прозвучало завершенное предложение, и на мгновение ворчливая парочка затихла. Во имя всеобщей безопасности удивительный Ильгала пристально наблюдал за всеми движениями своего напарника. И дабы у Равуса не возникло желания пойти в наступление, сам решил атаковать первым. «А сейчас ты скажешь, Пальдаар Джуно, последнее предупреждение, если ты не заткнешься, я тебя урою!» «Пальдаар Джуно, последнее предупреждение, если ты не заткнешься, я тебя урою, что?» Глаза Равуса живо округлились. Он растерял спесь и, утратив дар речи, припал к спинке стула, схватившись за голову, будто в объятиях похмелья. «Как ты это сделал?» — вопросила Альвия, ухмыляясь. Это было видно по ее глазам. «Чтение мыслей? Какая-то волжба?» «Нет, дорогая. Я в самом начале сказал, что видел этот спектакль много раз. Признаться честно, даже слишком много». «Ага». Избранный кузней восстал из мертвых и начал аплодировать. «Этот остроухий засранец, похоже, знает меня гораздо лучше, чем я рассчитывал. И на что ты надеешься? На грёбаную медаль? Ты неплохо заткнул меня, но в следующий раз будет в разы сложнее. Тлеть, я так хотел вывалить на кого-нибудь ушат говна с утра, а ты мне весь кайф обломал. Все, желание отпало, как херу евнуха. Спасибо тебе, Пальдаар Джуно». «Всегда, пожалуйста, Равус Волгавсми». «Сволочина». «Сам ты сволочина, ты уже забыл, да? Ты сказал, что я твой друг, помнишь?» «Ты говорил, Уэйн был свидетелем, а у него с памятью все в порядке». «Да помню я, что говорил!» — пробасил дезертир, перепугав слуг даже на втором этаже. «Ты мой друг!» «Ну и вот и не чеши языком!» «И не чешу!» Атмосфера в гостиной напоминала раскаленный металл, прикипевший к пояснице провинившегося горняка. Если у Айнруса и Флоград не нашлось подходящих слов, то вот у сына Тавгура в запасе было абсолютное оружие. «Тагок сегодня очень много выучить». «Хм!» — неожиданно хмыкнул избранный кузней. «Хм! Выучил, тлеть! Он выучил много новых слов! Ха-ха-ха! Потрясающе!» Самый недовольный член отряда расхохотался во весь голос, а за ним и все остальные изгнанники. Каждый смеялся по-своему, но искренне, отметая плохие мысли прочь. Когда Равус вышел из-за стола и подошел к Магнеру, чтобы пожать ему руку, Пальдаар наконец смог выдохнуть с облегчением. «Ты нас повеселил!» — сказал Волгавсми и вернулся на место. «В следующий раз, когда я буду не в духе, лучше сразу подумаю, какие слова ты можешь выучить. Альвия, мне кажется, мы плохо на него повлияем». «Пускай учится. Я почти ничего не рассказывал ему про гинскую ругань. А мне контекст ее тяжело понять, ведь в Магнерском почти нет обзывательств». «Да ладно. И как они живут вообще?» «Лучше, чем Иравус. Гораздо лучше». Длань короля могла еще долго обсуждать языковые особенности народа камнекожих, если бы не большие настенные часы, прозвонившие ровно в 8 утра. С последним ударом в комнату вошел Дирглас, облаченный в привычный для него кожаный доспех с вороньими перьями на плечах и спине. Внимательно осмотрев их, Волгавсми приметил, что оперение немного прибавило пышности. Вместо 4 штук на каждом плече перьев стало 6. будто Моро бессонной ночью охотился на городских птиц с целью ощипать бедняжек. Он занял место в конце стола, разложил перед собой бумаги и, откашлившись в кулак, приступил к консультированию. «Покуда графиня Нострома отсутствует по важным делам, я здесь за главного. Моя достопочтенная госпожа сказала, что найдены три точки интереса, где может скрываться Тулис. Не смей ее перебивать, я вчера записал все слово в слово. Но сегодня я хочу внести изменения, они вас точно порадуют». «Тулис сдох от какой-нибудь жопной болезни?» «Нет, Равус, такая информация, увы, не поступала. Хорошая новость состоит в том, что есть только одна точка интереса. Две другие пустышки. Вам нужно искать Тулиса в слезливой топе». Почесывая багровую метку на своей щеке, Равус задумался над перспективами. «Значит, нас ждет слезливая топь? Могло быть и хуже. Поплачем немножко и заодно наделим мой Таар и Тир новыми силами. Спасибо за хорошую новость, Моро. Как ты узнал, что две другие точки пустышки?» «Вороны нашептали. Они очень умные создания и знают цену своим талантам». «А что значит «поплачем»?» — вклинился Уэйн. Постукивая пальцами по столу и ерзая на стуле, он выдавал свой настрой. «Значит, поплачем, пацан. Че тут непонятного? Слезливая топь, там люди плачут. Все из-за растений, которые там обжились. Они источают запахи, похожие на вонь лука, и заставляют глаза слезиться. Это как профилактика ветрухи». Но объяснение Волгавсми не утешило непрощенного. «А нельзя как-то обойти это место?» «Чего ты так напрягся? Не хочешь, чтобы мы увидели, как плачет принц?» «Согласна с Равусом», — присоединилась Альвия. «Уэйн, в чем проблема?» Пронзаемый подозрением со всех сторон, Айнрус четко понимал, что, задавая лишние вопросы, он усугубляет свое положение. Ему ничего не оставалось, кроме как согласиться на поход в слезливую топь, поскольку голос одного перевешивало мнение четверых. «Что вы, я не напрягся? Я просто не люблю, когда слезятся глаза. Например, когда во время боя в них бьет ветер, сражаться просто невозможно». «Большая часть топи безопасна», — обнадежил Дирглас. «Десятки километров во все стороны. Это сплошная сырость, камыши и древостой. Бандиты начнут встречаться вам только близ лагеря Тулиса, и то не факт. Если данные графини верны, а они верны, мерзавец сидит в большой пещере недалеко от вырубленного участка топи. Я поставил отметки на вашем экземпляре карты. Вы не заблудитесь». Ворон протянул Раусу сверток и услышал от него еще немного приятных слов. «Неплохо у тебя все получается, готов признать. В любом случае, мы и без карты не заблудились бы. Пальдар — отличный следопыт». «Что есть, то есть», — согласился Менсис, многозначительно задрав нос. «Как будем добираться? Я предлагаю до границы между лесом и топью на лошадях, а потом передвигаться на своих двоих. Кони недолюбливают тамошнюю животину. Если будем предельно осторожны, и нам повезет, мы не увидим холиндорского клыкача». «Того самого?» «Да, Уэйн, того самого свадебного зверя. Он просто огромный, выше нашего здоровяка Тагока. Ведь так, мой камнекожий друг?» «Пальдар быть абсолютно прав. Тагок видеть холиндорский клыкач несколько раз. Большой зверь и свирепый. Но не лезть к путник. Если путник, не лезть к клыкач». «Стало быть, решено», — подытожил Моро. «Мне нравится ваш настрой. Набивайте сумки провизии и собирайте вещи. Выдвигаемся через час». Не успел Дирглас задвинуть за собой стул, шустрый Волгавсми остановил его, схватив за руку. Он был настроен решительно и хотел задать осведомителю парочку дополнительных вопросов, как вдруг ощутил колющую боль по всему телу. Тысячи тонких невидимых глазу игл вонзились в кожу избранного кузней в тот миг, когда он соприкасался с Моро, и напомнили ему об ошибках прошлого. «Ланая! Ланая, не трогайте ее, умоляю! Быть богам впроголодь! Заберите меня! Я во всем виноват!» Равус срывал голос в этом когда-то. «Я настроил ее против войны! Она этого не заслуживает! Она ни в чем не виновата! Прошу вас! Прошу! Меня! Меня! Меня! Ланая, пожалуйста, смилуйтесь!» «Слишком поздно, Волгавсми. Надо было думать раньше». «Все ли в порядке с тобой, мой друг?» Голос Моро вернул Равуса в реальность. Тот разжал пальцы и отпустил Дергласа, видя, как вопрошающие взгляды вокруг него полнятся опасением. В ту минуту избранный Кузни не знал, как объясниться. Он понятия не имел, как разъяснить ситуацию себе самому, не говоря уже о других. Сделав два шага назад, держась за голову, он слегка покачал ею и заговорил. «Простите, что-то резко заплахело. Я хотел спросить, ты отправляешься с нами, Ворон?» «Я позабочусь о лошадях, когда вы оставите их на границе между лесом и топью. Животина у вас хорошая, и терять такую соразмерно преступлению. Если все в порядке, то не будем терять время. Собираемся в путь». «Ага, не будем. Еще раз простите». «С тобой точно все хорошо?» — забеспокоился Пальдара вместе с ним и Уэйн. «Да, Равус, как ты себя чувствуешь? У тебя волосы дыбом стоят даже на бороде». Слишком много беспокойства вывалилось на Равуса за один присест. И пока Тагог с Альвией не присоединились, он решил подбавить уверенности. Выпрямился, пригладил волосы рукой и выдал кривую ухмылку, неповторимую, принадлежащую только ему. «Хорош! Все в полном порядке. Хватит крутиться вокруг, как мамки на сетке. Бывает такое со всеми. Ну, словил я приход наяву, и что? Пойдемте уже». Изгнанники переглянулись, пожав плечами. В полном составе они покинули гостиную, готовые начать исполнение подвига Халиндора — убийство Тулиса-негодяя. Кто же он такой и почему заслуживал смерти? Начать стоит с многочисленных прозвищ известного во всем краю деревень и лесов преступника, а именно — ублюдок, сволочь, гнида, тварь, выродок, ошибка богов, недорезанная сволочина, куча навоза и так далее. На первый взгляд может показаться, что это просто набор оскорблений, и... так оно и есть. Доподлинно неизвестно, каким образом была собрана банда, но в существовании самого Тулиса никто не сомневался, ибо без него халиндорские негодяи представляли собой неорганизованный сброд, а с появлением главаря стали действовать слаженно. Скрываясь от обывательских глаз, всего за 3 месяца выродок добился культового статуса среди преступников и совершил больше 10 набегов. Это привлекло внимание Лавгута, и мудрый король подметил важную деталь в деятельности Тулиса. Каждый раз, когда новая деревня или караван подвергалась тряске, происходило что-нибудь необычное. То корову подожгут смеха ради, то домишко деревенского старосты разукрасят пометом, то убьют всех мужчин старше 40, то женщину украдут. Никакой определенности, словно ошибка богов, страшился повториться. Без изменений оставались только 3 элемента. Первый — доспехи бандитов. Все они гордо расхаживали в броне кольчужного плетения. Неясно, была ли она краденая или изготовленная на заказ, но защиту обеспечивала неплохую. Вторым элементом являлась одержимость серебром. Буквально все вычищалось, до последней ложки, вырванной изо рта у богатенького купца-кочевника, коему не повезло оказаться в ненужном месте в неудобное время. И третий элемент — глиняные маски. Их бандиты Тулиса никогда не снимали, и, по слухам, эта жуткая физиономия из глины своими очертаниями копировала лицо главы банды. Когда маска попала в руки Лавгута на совете короны, он заявил следующее. «Если данный предмет — точная копия лика нашего противника, я могу сказать лишь одно. Ну и урод этот Тулис». Не мудрено, что официально прозванный царским двором урод в качестве укрытия избрал одно из самых неприятных мест во всем Халиндоре. Путь туда держали 5 отчаянных изгнанников, жаждущих исполнить великий подвиг. Слезливая топь стала объектом множества легенд, начиная от мстительных духов, рыщущих по болотам темными ночами, заканчивая прекрасными принцессами, кое ждут принца на белом коне, готового освободить свою возлюбленную из плена чудовища. Правда, никто так и не дал вразумительного ответа, где этим мастерицам ожидания проводить одинокие будни, ведь на всю слезливую топь не было ни одной высокой башни или хотя бы домика с приличной дверью. Запоминающийся образ болота создавали только серые деревья, позабывшие облик листьев, тянущиеся к небесам аки-клешни гнилостных скелетов, и мрачные воды, смешавшиеся с грязью и водорослями, что с превеликим удовольствием затягивали путников на дно. Перед смертью те могли вдоволь насладиться меланхолией, что гнетущими красками отравляло небеса. Пока все королевство Халендор купалось в лучах солнца, слезливую топь неизменно заволакивали тучи. На границе между ней и лесом прощаний, берущим свое начало недалеко от северных врат Сангерхема, можно было лицезреть, как голубое полотно с плывущими по небу облаками заметной чертой отделяется от хмурых туч и беспроглядной серости. Сие необъяснимое зрелище называли чудом, и никак иначе. Когда Равус и остальные добрались до пункта назначения и спешились, оставляя лошадей на попечение Моро, тот прокомментировал увиденное ими далеко не в первый раз. «Столько прекрасного таит наш необъятный мир. Натыкаясь на новую загадку, мы не перестаем дивиться чудесам, разгаданным ранее. Ведь что есть истинный ответ, а что пустая фантазия?» Одной ногой вступив в трясину, избранный кузня оценил высказывание ворона. «Тебе надо стихи писать, а не с нами нянчиться». «Возможно. Порой я спрашиваю себя, не упустил ли я свой шанс. Может быть, стоило заняться чем-то, что требует усилий, не рассчитывая на других?» «О чем ты?» Волгавсми заметил, что искра восхищения покинула очи Дергласа, и на ее место пришла необъяснимая грусть. Она была гораздо сильнее предшественницы и казалась подлинной на ее фоне. «Не бери в голову. Эта светлая мысль только моя». «Равус, ты идешь?» — позвал Пальдар, продвигаясь вперед вместе с Тагоком, Альвией и Уэйном. «Нам нельзя тратить время. Трясина сильно замедляет ход. Надо найти тропу по суше и шагать по ней». «Уже иду!» — ответил Волгавсми, не оборачиваясь и не разрывая единение с глазами Моро. «Дайте мне минуту!» «Только не больше!» Эти слова Равус не услышал, ибо был сосредоточен на очах ворона, кое верхом на лошади смотрел сверху вниз. Утопая в этом взгляде, полном противоречий и мыслей иного толка, недоступном мирскому рабу, дезертир превозмогал чувство собственного достоинства и мирился с унизительным фактом. Даже спешившись, будучи ниже его ростом, Дирглас всегда будет смотреть только сверху вниз. «Когда я взял тебя за руку, я увидел...» «Я знаю, избранный кузней, ты видел час своего величайшего сожаления. Тот день, когда родился человек с остальной рукой, чей клинок пропускает пространство и впитывает слезы врагов. У тебя есть вопросы, но сейчас я не могу тебе на них ответить. Еще не время». «Скажи хотя бы...» — продолжал Равус, слыша, как его снова зовут соратники. «Кто ты? Кудесник?» «Если тебе так угодно, то я буду просто кудесник. Шагай же, Волгавсми. Твой подвиг тебя уже заждался». Моро был прав, время еще не наступило. Оборачиваясь и мысленно подгоняя себя, избранный кузней пошел вслед за соратниками. Пропитанная тленом земля нехотя отпускала их стопы в путешествие длиною в шаг и воссоединяясь с ними на короткое мгновение, дабы вновь неминуемо расстаться. Каждое движение давалось изгнанникам с трудом, покуда горький воздух отравлял их тела и мысли. Наполненный запахами смерти, он рассказывал истории разложения десятков тел самых отчаянных героев любви. В погоне за славным подвигом в честь единственной и неповторимой, обещанной самой судьбой, они отправлялись на слезливую топь и находили там свою гибель в пасти халендорского клыкача. Эти чудовища не желали людям зла, но и на милость богам отдаваться не спешили. Учуяв чужака на своей территории, клыкачи руководствовались инстинктом выживания, коим род человеческий пренебрегал и продолжает пренебрегать. Уэйн думал об этом, перешагивая останки юных и неопытных. Черные воды стали их домом до скончания веков. Они не позволяли мертвецам обернуться прахом, поддерживали в них воспоминания о жизни и служили назиданием всем тем, для кого традиции стали затмением логики. Пока Пальдар и догнавший его Равус шли в авангарде, непрощенный продирался сквозь заросли камыша с Тагоком и Альвией. Принцу казалось, что в их компании ему будет проще унять ветра страха, бушующие в сердце. Всякий раз, когда под ногами оказывался очередной опустевший взор искателя подвига, оно сжималось под гнетом собственного ритма. Вдруг Айнроусу было суждено разделить участь убиенных гордыней. Вдруг его желание совершить подвиг вело к такой же бесславной смерти, коей в летописи не уделят ни строчки. Уэйн не мог позволить себе этого сомнения. Путь до логова негодяя Тулиса предстоял не близкий, а значит, у героев было достаточно времени на размышления. Волгавс и Джуна успели перемолоть утренние разборки за столом и обсудили детали плана, а сын Тавгура и Флоград, дабы отвлечь бедолагу Айнроуса и поднять себе настроение, рассказали ему о заварушке в Нинфьеде, приключившейся с ними полгода назад. Повествование так захватило принца, что он напрочь позабыл о страхе перед туманным будущим. «Невероятно! Вы двое против целого отряда отступников? Это же настоящее приключение! Как вы справились?» «Эту часть истории лучше рассказать Альве. У Альве красивый голос, и она хорошо вести мысль. Тагок так не уметь». «Ты меня смущаешь». Чаровница сделала шаг вперед. Отодвигая стебли камыша своим колющим мечом по имени Виародром, она прокладывала дорогу себе и друзьям. «Но так уж и быть, я расскажу. После того, как нас зажали в угол и зачитали требования, я увидела щепотку страха в глазах одного из бойцов. Того болтуна с копьем, который вечно крутился около главного. Он боялся здоровенного Магнера, и по понятным причинам. Просто представь себя на его месте, Уэйн. Перед тобой стоит воин с каменной кожей, который не боится в буквальном смысле тебе ее показывать. Его торс вообще ничего не защищает. Только два ремня висят, и все. Как бы ты расценил подобное?» «Либо как глупость, либо как знак силы. Великому воину не нужна броня. Он мастерски избегает вражеские выпады и отвечает на них». «Вот!» — протянула Альвия и срезала упрямый стебель камыша на пути. «Именно на этом я и сконцентрировалась. Как сейчас помню. О, глупцы! Взгляните на Тагока, сына Тавгура! Он настолько могуч, что ему не нужны латы и кольчуга. Его каменная грудь выдержит град стрел. Его кулаки превратят ваши кости в прах, а его взгляд поработит ваши души». «И как они отреагировали?» «Осели немного. Я думала еще добавить, что Тагок сын Тавгура носит штаны только, чтобы вы не сглазили его своей завистью, но это был бы уже явный перебор. В итоге я ограничилась рифмой. Меня охватил боевой раж, и чары снова заработали. Я прокричала: «Цепью крепкой стан окольцован, горький урок вам всем уготован!» И знаешь, что случилось?» В ответ Айнроус пожал плечами. «Не знаю». «Я создала огромную цепь вокруг отступников, а Тагок затянул ее покрепче», — самодовольно объяснила Флоград. «Эти дурни даже понять ничего не успели. Они упали на землю и только пятки наши видали. Мы скрылись на рынке». «Скрылись? А я думал, что вы наказали предателей. Каков же это тогда урок? Они, небось, продолжили смеяться над добрым именем Григоров после вашего ухода». «А какое нам было до них дело? Мы забрали добычу и ушли безнаказанными. Отступники — это не наша проблема. Мы с Тагоком выживаем, как умеем, и помогаем людям не за бесплатно». «Но я целых 20 минут слушал о том, как вы угодили в неприятности, и ждал получить какую-нибудь мораль. А по факту, все, что у меня есть, — это одно глубокое ничего. Как же так вышло?» Видя переживания Уэйна, заботливый Магнер легонько похлопал его по спине. «Тагок понимать, благородный принц. Но и принц тоже должно понять. Иногда ничего — это очень хорошо. Ничего — это лучше, чем плохо». «Наверное, ты прав», — вздохнул Айнроус. «Но сейчас все будет иначе. Мы пятеро ступили на путь великих подвигов, и хотите вы этого или нет, но они нас изменят. Я уверен в этом». «Посмотрим». Альвия сдерживала смех, продираясь сквозь камыш. «Мной движет желание избавиться от метки. Когда я начну жить полной жизнью, мне будет неважно, любят ли меня за мои подвиги и скольким больным старушкам я отсыпала золотых монет. Не забывай, Уэйн, ты с худшими из худших по мнению четырех королевств. И от таких, как мы, тебе уж точно не стоит ждать проявления доблести». «Рты позакрывали!» приказал Равус, стальной рукой перегородив путь отряду. Он утонул в неподвижности и вместе с Джуно готовился ко встрече с обитателем Топи. Сквозь заросли камыша, не тревожа покойные воды и обходя гниль мертвечины, к Волгавсми приближался местный хищник. Его грациозная поступь была еле различима средь квакания жаб и скрежета сухих веток деревьев, кои в танце ветров сплетались друг с другом. Пусть Раву смог усомниться в своих чувствах, но объявленному Менсису с его неповторимым чутьем он доверял без сомнения. Когда из-за высоких стеблей показалась пасть чудовища, усеянная острыми зубами, даже у Пальдара кровь в жилах похолодела. Он увидел, как огромный болотный кот навис над избранным кузней и, сверкая оранжевыми глазами, принялся ждать первого неловкого движения. То был зверь, известный даже ребенку — холиндорский клыкач. В отличие от своих одомашненных малых собратьев, коих боги наградили шерстью, этот дикий кот мог похвастаться практически непробиваемой оголенной кожей. Розовая, как у новорожденного Гина, она без труда отражала стрелы и удары мечей. Пробить ее могли лишь специально заточенные оружия, на коих царские кузнецы зарабатывали большие деньги. Воистину, свадебная смерть стала прибыльным делом. «Никому не двигаться», — потребовал Раус. «Даже головой не вертеть». Он знал, что Таар-Этир справится с покровом клыкача, но столь могучий зверь вряд ли сдался бы с одного удара, а значит, в битве с ним кто-нибудь мог пострадать. Направив усы вперед, дикий кот ткнул ими в лицо Волгавсми, провоцируя его. «Мы долго так будем стоять?» — шепнула застывшая Альвия. «У меня все тело чешется, я сейчас с ума сойду!» «Не чеши быть богам впроголодь! Сейчас я что-нибудь придумаю, дайте помозговать, он все равно пока не атакует!» Тихая беседа не пугала зверя, но тем не менее он приготовил когти, пустив их в землю перед Равусом. Всего один взмах таким оружием обезглавил бы его. «Да чего же он огромный!» — прошептал Пальдар. «В его тени мы просто ничтожны! Видал, Уэйн? Вот такие вот идиоты живут у нас в Холиндоре. Скажи мне, ты стал бы на такого охотиться?» «Нет, я не идиот». Айнроус не смел сдвинуться с места, но опустил взгляд к мечу, ждущему воли хозяина на поясе. «К тому же мало подвига в убийстве прекрасного животного. Мы в полной его власти, а он не атакует. Почему же?» «Потому что он отвечает на агрессию, пацан. Хватит уже болтать, я думаю». «Придумывай быстрее!» — потребовал Пальдар. «Тут не может быть сложного плана. Мы либо стоим, либо бежим, либо деремся. Что ты выбираешь?» Пока его спутники почем зря сотрясали воздух, объятые ужасом перед болотным зверем, сын Тавгура собирался с духом. Он понял, что только у него хватит решимости поставить точку в затянувшемся конфликте. И наперекор приказу Равуса пошел навстречу клыкачу. Ни капли страха в лазурных глазах и крепко сжатые кулаки. Так Магнер принял озлобившийся взгляд чудовища, готового растерзать его. Теперь другие изгнанники не могли привлечь внимание кошачьих глаз, ибо они своими сузившимися зрачками будто отговаривали Тагока от задуманного. Еще несколько шагов, и он попадал в зону досягаемости клыкача. «Он спятил», — заключил Равус. «Нет, он знает, что делает», — молвила Альвия. «Отойдите назад, не мешайте». Магнер подошел к зверю вплотную. Ликом ощутил теплоту его дыхания. Оно было частым, прерывающимся. Оно говорило о чувствах, и сын Тавгура верно истолковал их. «Не бояться. Друг рядом. И не навредить». Могучими руками Тагок обхватил шею клыкача и, сомкнув глаза, прижался к ней. Прикосновения гиганта, на первый взгляд казавшегося тяжелым и неуклюжим, источали совершенную легкость. Пропитав стан зверя любовью, она уняла тревогу в его груди и позволила отдаться объятиям всей душой. Так уткнувшийся мокрым носом в каменное плечо кот издал череду звуков, знакомых всем и каждому. Клыкач заурчал и тоже закрыл глаза. Теперь чудовище, на которое охотились круглый год, не казалось таким уж грозным. Скорее, непонятым, оболганным и несправедливо преследуемым. «Вот это да!» — удивился Айнроус. «Оказывается, всегда есть четвертый путь». «Тагок знать это чувство. Когда ты страшный и большой, все тебя боятся. А ты хотеть только друзья, чтобы быть те, кто тебя понимать». «Он нас пропустит?» «Да, Уэйн. Клыкач не мешать идти. Клыкач сам пойти свой путь». Уйдя немного в сторону, прекрасный зверь освободил дорогу изгнанникам. Опасливым шагом те прошли мимо него и, когда обернулись, увидели, что их четвероногий друг исчез среди зарослей камыша. Он не замышлял пакости или скрытого нападения. Царь слезливой топи отправился в собственное путешествие и, по словам Тагока, навсегда запомнил изгнанников, проявивших к нему доброту. Это столкновение обошлось без кровопролития, и когда Пальдаар предложил сделать привал, никто не был против. Уэйн разжег костер, Тагок поджарил на нем мясо, а Флоград позаботилась о безопасности, с помощью чар направив дым к земле. Там он становился частью черноты болот и окончательно рассеивался. Казалось бы, подвернулся удобный случай узнать друг друга получше. Но, вопреки ожиданиям Айнроуса, готового к теплой беседе, его спутники, ухватив кусок мяса, опять отдались безгласным размышлениям. А ворчун Волгавсмит так вообще ушел подальше от костра и повернулся ко всем спиной. «Что ж такое?» — спросил непрощенный, держа сочную куриную ножку у самого рта. «Почему все молчат? Почему Равус ушел?» «Не любит он все это», — ответил Пальдар и насадил на нож кусочек птицы. «Часто после выполнения задания нас с ним приглашали на похожее сборище. Сидит отряд у костра, травит байки и смеется, а его нет. Никогда нет Равуса. Я пару раз пытался разузнать, что к чему, но так и не получал ответ. Может быть, ему не нравится атмосфера, может быть, он не любит задушевные разговоры, а может, ему просто нечего сказать. Я не знаю, Уэйн. Это одна из тех вещей, к которым надо привыкнуть». «Допустим. Но тогда что с вами двумя приключилось?» Айнроус указал на Тагока и Альвию, угрюмо уставившихся себе под ноги. «Недавно вы мне рассказывали историю о своих похождениях, а сейчас сидите и молчите. Я вас как-то обидел? Если так, то я искренне прошу прощения, я не хотел». «Уэйн, не обижать». Сын Тавгура перевел взгляд на принца и улыбнулся. «У Альвия много плохой воспоминания о костер и посиделке. Поэтому Альвия молчать у костер. Но Тагок можно и поговорить». «Слава богам», — выдохнул Уэйн. «На какую тему ты хочешь поговорить?» «Как-то раз. Тагок спасти дикие животные. Так получится. Деньги закончатся, еда тоже. И Тагок уйти в лес, чтобы набрать еда. Много ягода, много орех и много трава. Очень полезный для желудок еда. Но вот неожиданно, во время сбор, Тагок встретить раненый Радкар и помочь выкарабкаться». «Что с ним случилось? Попал в капкан?» «Да, Уэйн. Радкар угодить в большой капкан. Тагок открыть капкан, найти жилье Радкар и там выходить бедный малыш. Радкар сперва быть очень недоверчивый, но Тагок найти общий язык. С тот момент Тагок узнать, что даже грозный хищник понимать язык доброта. Поэтому Тагок и обнять клыкач. Тагок не знать, получится ли, но нет другой выбор». Слушая историю напарника, вместе с остальными отрешенная Альвия улыбалась. Это вновь можно было легко понять по ее глазам, кои не в первый раз привлекли внимание непрощенного. Страшась попасться с поличным, он смотрел на девушку от силы пару секунд и сразу же отводил взгляд. Принц не догадывался, что этим он еще больше привлекает внимание и выдает себя. Но Уэйн не мог ничего поделать. Карие глаза чаровницы пленили его. «Вот и полдень!» — объявил Пальдар, чем отвлек засмотревшегося принца. «А полдень? Это особое время?» «Именно. Сейчас начнется самое интересное. Все с собой взяли какие-нибудь тряпки, может, платки? С мокрой физиономией ходить негоже». Вытащив все необходимое из сумок, Альвия и Тагок кивнули. «Замечательно, давайте хоть полюбуемся. Можно посидеть еще пару минут». «Полюбуемся на что?» — вопросил тревожный Айнроус. «Цветочки сейчас распустятся, мой друг. Вот до чего же удивительно. Они солнца не видят, а все равно знают, что оно в зените». Сидя у костра, человек-амфибия облокотился на свои колени и с умиленной физиономией посмотрел на землю. «Воистину мир прекрасен. Даже самому заплакать хочется». Наконец, принц Цандера понял, что происходит. Паника тотчас захватила его разум. Мечась из стороны в сторону, он увидел, как из-под почвы вырвались крошечные цветки с белыми лепестками. Протягивая к небу свои бутоны, они распустились сотнями, а может быть и тысячами, покрыв слезливую топь красками недолговечного великолепия. Как только последний лепесток выпрямился, зловещее гниение болот убило всю красоту и отправило прекрасные растения назад в землю до следующего цикла. А покуда тот не начался, воздух до самого утра отравляли пары, что заставляли глаза слезиться. «Мне нужно срочно отойти!» «Зачем, Уэйн?» — спросил Пальдар, роняя капли горечи. «Нет ничего страшного в слезах. Хватит стесняться. Глаза привыкнут минут через 15, и ты перестанешь плакать. Мы не будем над тобой смеяться или тыкать пальцами». Непрощенный пытался укрыться от посторонних глаз, и никто не понимал, почему. Оставив пищу у костра и бросив личные вещи, он устремился к зарослям камышей, но не успев окунуться в них, встретил Равуса, кой вышел из-за высоких стеблей. «Далеко собрался, пацан?» Омытый слезами лик Волгавсми источал непонятное отвращение. «Почему ты не плачешь? У тебя есть 5 секунд, чтобы найти оправдание». С трудом сохраняя равновесие, Уэйн пятился, притесняемый избранным кузней. «Я не знаю». «Как это ты не знаешь?» — спросил саркастичный Верзила. «Уж соизволю знать, пока я не потерял драгоценное самообладание. Думай, пацан!» «Равус, что происходит?» Взволнованный Эльгала подскочил на ноги, а за ним и остальные. «Ничего особенного, Пальдар Джуно. У нас тут выяснилась одна деталь, которую достопочтенный принц от нас утаил. Сам скажешь, или мне произнести вслух?» «Я не понимаю, о чем ты. Я ничего не скрываю, мне просто нужно отойти». «Ясно!» — громко выкрикнул Волгавсми. «Быть богам впроголодь, значит мне говорить. Этот пацан — Бранву! Вот почему он не может плакать даже под испарениями. Поэтому он обоссал портки, когда рассказывали про слезливую топь». «Это правда, Уэйн?» — вопросил Джуно, надеясь получить краткое «нет». «Как бы тебе сказать...» «Это правда или нет? Ответь мне!» Окруженный проницающими взглядами, он смирился. Айнроус опустил голову и, надрываясь от боли, рвущей его на части изнутри, сказал лишь «да». «Вот и все!» — отрезал избранный кузней. «Теперь ясно, почему рассудительный папочка тебя изгнал. Такое король Салливан не мог переварить. Тлеть! Да, никто такое не переварит. Здесь наши пути расходятся». «Как это расходится? Что ты имеешь в виду?» «А что я еще могу иметь в виду, Пальдар Джуно? Пусть пацан берет свои вещички и угоняет по добру по здорову. Я все сказал». Равус говорил серьезно, и это ранило Ильгала. Он посмотрел в глаза Тагоку и Альви, отыскивая в них поддержку, но столкнулся лишь с необузданным страхом и скорбным смирением. Чаровница Флоград боялась даже упоминания Бранву, а сын Тавгура, как ее верный спутник, был готов на все, что угодно ради защиты девушки. Добрый Магнер, пусть и скрипя сердце, принял сторону Волгавсми вместе с ней. «Вы просто выбрасываете его?» — не веря очам своим, проговорил Ильгала. «Это неправильно! Это просто...» «Это опасно!» Стальной рукав тут же призвал Таары Тир и поднес его острие к горлу Уэйна. «Сколько еще всего он от нас утаил? Может быть, он работает на Локсилуса. Это объяснило бы, почему мой брат смылся, как только появился этот пацан. Не вздумай его защищать, Пальдар. Ты на моей стороне или на его?» Угодив в капкан точно Радкар, спасенный Тагоком, Джуно рухнул в омут отчаяния, и слезы его потекли не от запаха умерших цветов, а от горя. Как бы он ни упирался, какие уловки не использовал бы, задание, переданное ему через бережливые руки графини Нострома, было провалено. Длань короля развалилась в самом начале пути. «Но нас всегда должно быть 5, Равус!» — не унимался клятвопреступник. «Нельзя прогонять Уэйна! Просто нельзя!» «Найдем еще кого-нибудь. Изгнанников хоть жопой жри, они в каждом городе найдутся. Я не пойду с Бранву и не стану рисковать. Если ты сейчас скажешь мне «нет», я просто возьму и...» «Хватит!» — прокричал Айнроус. «Я не позволю вашей шаткой дружбе развалиться из-за меня. Я уйду сам. Не хочу отравлять ваш взор». Принц хотел заплакать, но не знал, как этого сделать. Опусти свое оружие, избранный кузней. Я тебе не враг. Никому из вас. Дайте мне забрать мои вещи, и я покину длань короля во имя ее сохранности». Пожиратель слез припал к земле, и в ней же утонула надежда Пальдаара Джуно. Добрый житель подводных глубин хотел сказать Айнрусу самые теплые слова, слегка ободрить его, но изгнанный принц, в виде капли сожаления на лице соратника, приказал тому не падать духом. Закрыв лицо накидкой, подарком Пальдаара, Уэйн потребовал у клейменной четверки одолеть негодяя Тулиса в честном поединке и прославиться на весь Халендор вопреки злому року и несправедливой судьбе. Так он скрылся средь камышей, не держа зла. Как и слезы, оно было ему незнакомо. И когда Равус Волгавсми вместе с чаровницей Магнером молча прошли мимо провалившего задание Пальдаара Джуно, тот смог выдавить из себя лишь молву ненависти. Ненависти к самому себе. «Я ничтожество. Я проиграл. Что я теперь скажу Нострома